В течение 30 лет она работала в студии почти ежедневно, по много часов. И это при том, что труд диктора в говорящей книге никогда не оплачивался высоко. Две последние в своей жизни книги Лебедева приезжала записывать прямо из больницы, буквально за месяц до смерти. Это были «Неточка Незваного» Достоевского и «История с древнейших времен» Соловьева. Валерия Владимировна озвучивала с первых номеров журнал «Диалог», и его сегодняшняя популярность в значительной мере связана с ее дикторским мастерством. В ноябре 2000 года Валерии Владимировны Лебедевой не стало, но книги, которые она начитывала, будут долго служить незрячим слушателям. Люблю следить за развитием мысли. Юрий Заборовский. Юрий Николаевич Заборовский стал начитывать книги в 1992 году. Впрочем, это не совсем так. С записью книг для слепых я связан с молодых лет, уточнил он. Будучи студентом театрального училища, я не мог сидеть на шее у семьи и старался хоть что-то зарабатывать. Однажды к нам в училище пришел капитан второго ранга в запасе и спросил, не хотите ли, ребята, принять участие в записи на пленку книг для незрячих? Желающих оказалось немного. Одна студентка, я и еще один парень. Правда, вскоре девушка и молодой человек отпали, что-то им не понравилось, и я остался один. Читал я в помещении поблизости от станции метро Добрынинская. Продолжалось это, по-моему, до конца учебы, а потом я уехал из Москвы. В общем, с говорящей книгой я знаком с тех давних лет. Капитаном второго ранга, о котором упомянул Юрий Николаевич, был Федор Лаврентьевич Любимов. В 1961 году при Республиканской центральной библиотеке для слепых попытались организовать студию звукозаписи. Возглавил эту работу фронтовик, морской офицер Любимов. Были приобретены студийные магнитофоны, оборудована кабина для диктора. Поначалу полагали, что книги должны начитывать актеры или студенты театральных училищ. Потребовалось время, чтобы понять, что книги должны начитывать преимущественно не актеры, а профессиональные дикторы, и что производство говорящих книг на профессиональной основе в условиях библиотеки практически невозможно. Именно Федор Лаврентьевич Любимов обобщил этот первый опыт нового тогда дела. В 1963 году Центральное правление общества слепых поручило ему организовать студию звукозаписи ВУЗ. Образованный и душевный человек Федор Лаврентьевич глубоко осознавал важность порученного ему дела. Он неутомимо добывал для студии необходимое оборудование и материалы. Делал все возможное, чтобы улучшить условия работы для своих сотрудников, заботился о здоровом климате в коллективе. Одним словом, и первые дикторы говорящих книг, и сотрудники студии, работавшие с Любимовым в те далекие годы, сохранили о нем самую добрую память. «Сюда, на Логос, я пришел по рекомендации знакомого диктора», — продолжал Юрий Николаевич.